Карета третья. Глава вторая. И облик тот еще не потерял той белизны, которой он сиял. Могучий, но поверженный архангел. Мильтон. Потерянный рай. «Он в каждом слове лжет», — подумал я. Седой калека взором ворожит. «Поверю я бесстыдной этой лжи или нет?» Браунинг. Чайлд Роланд. Городок Танон-Лебен расположен на южном берегу озера Лиман, к северо-востоку от Женевы, примерно в 20 милях от нее. В Женеве нас встретил большой черный Даймлер, прибывший из Вальми, который плавно покатил нас по фешенебельным улицам города к французской границе и Танону. Мадам де Вальми очень редко заговаривала со мной в дороге, за что я была ей благодарна. Мои глаза и мысли были заняты новыми впечатлениями. А главное, хотя она старалась проявить всю любезность, на которую была способна, но я все же чувствовала себя неловко в ее обществе. В ней ощущалась какая-то отчужденность, из-за чего с мадам было трудно сблизиться и даже иногда ее понять. Беседа с этой дамой походила на разговор по междугородному телефону. Совершенно не пытаясь идти навстречу собеседнику, она вдруг отвлекалась, и контакт с ней полностью терялся. Вначале мне казалось, что мадам делает это намеренно, чтобы держать себя на расстоянии. Но когда она дважды задала вопрос и, потеряв всякий интерес, перестала слушать, прежде чем я ответила, стало ясно, что ее занимают гораздо более важные материи, чем гувернантка Филиппа. Я перестала надоедать ей своими разговорами, что принесло мне облегчение. Автомобиль с мягким урчанием мчал нас по богатому и процветающему краю, где не было ни одного заброшенного клочка земли. Слева, сквозь заросли тополей и плакучей ивы, блестели воды озера, то скрываясь, то снова показываясь из-за тесно растущих деревьев. Справа зеленая равнина постепенно поднималась к подножию заросших лесом холмов, потом смело взмывала крутым подъемом к величественным силуэтам Альп, где ослепительно сверкали огромные снежные шапки. Я подумала, что одна из вершин – возможно, знаменитый Монблан, но, украдкой взглянув на Элоизу де Вальми, поняла, что сейчас не время спрашивать об этом. Мадам де Вальми сидела с закрытыми глазами. Посмотрев на нее, я подумала, что не ошиблась. Она выглядела усталой и одновременно беспокойной, однако это не мешало ей сохранять холодное изящество. Очевидно, ей уже за 50, но женщины подобного типа долго сохраняют красоту, независимо от возраста. Это обычно называют утонченностью. Прекрасные формы голова, слегка впалые виски, прямой нос с маленькой горбинкой и тонкими ноздрями. Только внимательно всмотревшись, можно заметить мелкие морщинки у глаз и в углах рта. Умело подкрашенное бледное лицо с чистой гладкой кожей, над опущенными сейчас веками гордо изогнутые, красиво очерченные брови. Волосы словно чеканное серебро. Только губы под тщательно нанесенным слоем дорогой помады и руки в серых перчатках, неподвижно лежащие на коленях, слишком тонки, нарушая общее впечатление гармонии и красоты. Эта женщина была словно хрупкая драгоценность, далекая, как луна в небесах. Я забилась в уголок. Передо мной возвышались квадратные плечи шофера мадам де Вальми. Рядом с ним такая же квадратная, безупречно одетая сидела Альбертина, горничная мадам. Если мне придется, как во всех классических романах, повествующих о гувернантках, занять неопределенное положение между аристократическим салоном и гостиной для прислуги, по крайней мере сейчас в этой машине я нахожусь, так сказать, как раз на подобающем месте. Я была очень рада, потому что мне не очень-то понравилась Альбертина. Это была черноволосая плосколицая женщина, примерно 45 лет, с мрачным, замкнутым выражением лица и безобразно большими руками. Хотя прошлым вечером она постоянно находилась в покоях мадам де Вальми, но с того момента, как я пришла, ни разу не заговорила со мной. Я несколько раз ловила ее взгляд, полный какой-то холодной ненависти. Сначала это меня удивило, но теперь я поняла, что такое поведение, очевидно, было для нее привычным и не имело особого значения. Она сидела, выпрямившись рядом с шофером, крепко сжимая стоявшую у нее на коленях шкатулку с драгоценностями мадам. Шофер и горничная не обменялись ни единым словом. Я бы даже сказала, что они полностью игнорировали друг друга. Их сходство было столь разительным, что я совершенно серьезно размышляла, не супружеская ли это пара. Позже мне сказали, что они брат и сестра. Бернар, шофер мадам де Вальми, отличался безукоризненными манерами. Но он, как и Альбертина, выглядел так, будто ни разу в жизни не улыбнулся, и был такой же мрачный, словно кто-то его сильно обидел. Надеюсь, что эта черта не свойственна всем жителям Савойи. Я снова украдкой посмотрела на неподвижное лицо мадам. Оно тоже не внушило мне особой радости. Да, трудно будет выбирать между салоном и гостиной для прислуги. Мы пересекли границу и теперь поднимались к Танону. Там дорога повернет на юг, в сторону гор. Все выше и выше. Слева расстилалась глубокая долина, где были рассыпаны группы домов с яркими крышами и фруктовые сады, окутанные бледно-зеленым туманом распускающихся почек. Долина спускалась ниже, к поясу деревьев, окаймлявших берега озера. Кое-где сквозь путаницу еще безлистных ветвей проглядывали трубы домов побольше. Один из них, мадам де Вальми, удивила меня, открыв глаза и приподнявшись на сиденье специально для того, чтобы показать мне этот дом, был виллой Мирей, где жил Ипполит. Третий, младший брат семейства де Вальми. Я успела увидеть трубу виллы среди окружавших ее деревьев. Над ней не поднималась струйка дыма, как над другими домами. Вдали расстилалось сверкающее зеркало озера Лиман, шелковистая поверхность которого лениво морщилась под полуденным солнцем. На ярко-синем фоне озера кое-где мелькали еле заметные пятнышки белых и алых парусов. Стоял теплый день, и городок, который мы проезжали, нежился в солнечных лучах. Улицы были окаймлены аккуратно подрезанными деревьями, на ветвях которых уже распустились бледно-зеленые листочки. Хозяева лавок разложили товары на тротуарах. Под теплым ветерком развивались на вешалках яркие набивные платья. Среди сморщенных яблок прошлогоднего урожая сверкал блестящий, как игрушка, зеленый и красный перец. Стояли ряды празднично разрисованных цветочных горшков. Целые леса садовых инструментов, выкрашенных ярко-зеленой краской. А края тротуаров были уставлены цветами. Здесь стояли ведра тюльпанов и фрезий, красные шары петушиных гребешков, белые ярко-желтые глазастые нарциссы, пурпурные лиловые анютины глазки, ирисы, чьи лепестки сияли белым, кремовым, голубым и темно-синим. Целое море! И все эти цветы, втиснутые в ведра и тазы вместе на французский манер, трепетали и благоухали на солнце. Я, должно быть, вскрикнула от восхищения, когда мы проезжали мимо этого цветочного изобилия, потому что, помню, мадам де Вальми слегка улыбнулась и произнесла: «Вы не видели, каким бывает Вальми в апреле?» Потом мы повернули направо, и дорога вновь повела нас ввысь, через заросшие деревьями пригороды, прямо в горы. Скоро мы очутились в узком ущелье, где дорога, река и линии железной дороги, сплетаясь в причудливый узор, пробивали себе путь среди высоких утесов, на которых были беспорядочно разбросаны деревья. Потом железная дорога повернула направо, бесследно исчезнув в туннеле. Но зато с левой стороны шоссе нас сопровождала река, зеленовато-белый поток, мчавшийся вниз по склону по узкому, усеянному камнями руслу. Вокруг сомкнулись утесы. Над нами серые, по-мартовски голые деревья уходили вершинами в облака. Дорога круто пошла вверх. Далеко под нами неслась покрытая белой пеной река, гремя о камни. «Мрачная долина», — отметил я про себя, — «и дорога опасная». Но вот мы сделали крутой поворот в месте, называвшемся Бель-Сюрприз, и перед нами, словно светлая прореха в непроницаемо темном занавесе, открылись луга Вальми. «Это селение Суберу», — сказала мадам де Вальми. «Вон там, подальше, оно снова скроется из виду, когда дорога пойдет вниз среди деревьев». Я наклонилась вперед и посмотрела вдаль. Селение Суберу лежало словно на плоском блюдце, среди лугов и посевов, безмятежно спокойное среди обступивших его невысоких гор. Я увидела блеск тонких нитей ручьев и ряды плакучих ив, там, где среди зеленых трав встречались два потока. Суберу находилось у самого их слияния. Яркой, как игрушка, оно четко вырисовывалось в прозрачном воздухе. Ясно были видны все три его моста. Небольшой часовой завод и собор Святой Марии, где на шпиле знаменитой колокольни сверкал в солнечных лучах флюгер. «А где же Вальми?» — спросила я, когда машина снова направилась вниз, и густые заросли по обе стороны шоссе закрыли вид. «Мы, наверное, уже подъезжаем?» «Слева наши леса, леса Вальми. Они тянутся почти до Танона. Мерлон, а так называется река, идет по границе между Вальми и Дьедонне. Это имение справа от дороги. Скоро мы переедем через реку, и тогда...» Мадам слабо улыбнулась. «Тогда вы увидите Вальми». Она говорила все это своим обычным спокойным голосом, чистым и ясным, как серебристые звуки флейты. Но мне внезапно показалось, что мадам возбуждена. Нет, это слишком сильно сказано. Наверное, просто немного взволнована возвращением. Очевидно, я заблуждалась на ее счет еще минуту назад. Несмотря на хрупкий облик горожанки, она любит эту далекую горную долину и с радостью возвращается сюда. Я ощутила невольный прилив симпатии к ней. «Здесь чудесно, мадам де Вальми. Какое красивое место!» Она улыбнулась. «Да, не правда ли? И вам повезло, мисс Мартин, в этом году ранняя весна? Зимой иногда бывает холодно и мрачно, но всегда красиво. По крайней мере, мне так кажется. Много лет это был мой... наш дом». «Мне понравится здесь», — горячо сказала я. «Непременно понравится». Тонкая рука, затянутая в перчатку, слегка шевельнулась. «Надеюсь, мисс Мартин». «Довольно любезно, но без особой теплоты», — ответила мадам де Вальми. Улыбка исчезла, и лицо снова приняло холодное, рассеянное выражение. Глаза смотрели мимо меня. Она словно забыла о моем существовании. Наконец она отвернулась. «Может быть, мое место в машине и было рядом с мадам, но, во всяком случае, я должна сдерживаться и знать свое место». Я искоса нерешительно посмотрела на нее, но она этого не заметила, когда я повернулась к окну, и сразу же увидела замок. Мы уже некоторое время ехали по долине. Направо тянулось урочище Дьедонне, высокие пихты, вершины которых, освещенные солнцем, колыхались от свежего ветра. А за крутым берегом реки сплошной массой вздымались леса Вальми. Дикие заросли, где среди орешника и берез проглядывал астролист. Огромные сероватые буки, словно стадо диких слонов, горделиво выступали из кустов боярышника и ломоноса. Над этим спутанным переплетением ветвей поднималось высокое плато, а там, на фоне дальнего леса и крутого горного склона, возвышался замок Вальми. Его окна пылали, отражая солнечный свет. Беглого взгляда на здание казалось достаточно, чтобы убедиться – это не романтическое средневековое строение со шпилями и башнями, а классическое четырехугольное здание, изящное и гармоничное, как все дома, построенные в XVIII веке. Замок казался удивительно легким и призрачным. Он словно парил, озаренный светом весеннего солнца, над темным морем деревьев. Он казался очень далеким и совершенно неприступным, но едва я успела подумать об этом, как машина замедлила ход, свернула с дороги на изящный небольшой каменный мост, проложенный через реку Мерлон, проехала узкий туннель, образованный нависшими ветвями деревьев, и быстро двинулась вверх по крутому склону. Дорога к замку шла зигзагами. Серия крутых опасных поворотов, которые машина преодолела в несколько приемов. Мы словно поднимались на лифте. Сначала миновали участок, заросший лесом, потом открытый склон – и, наконец, проехали вдоль высокой каменной стены ограды парка, окружающего замок. Сверху находилась мощеная гравием площадка размером с небольшое поле. Преодолев последний поворот, машина плавно въехала на площадку и, сделав широкий круг, остановилась у огромной входной двери в северной стене замка. Шофер, выйдя из машины, обошел ее кругом, чтобы открыть дверцу для мадам де Вальми и помочь ей выйти. Альбертина, не удостоив меня словом или хотя бы взглядом, занялась свертками и прочим ручным багажом. Я вышла из машины и остановилась в ожидании, пока мадам говорила с Бернаром, очень быстро и почти шепотом, так что я ни слова не разобрала. Вначале мне показалось, что разговор имеет какое-то отношение ко мне, потому что маленькие темные глаза шофера неотрывно следили за мной, словно все его мысли были поглощены моей особой. Но, очевидно, это было лишь выражением естественного интереса к новенькой. Скоро Бернар, не проявляя никаких эмоций, отвел глаза, опустил голову и больше уже не смотрел в мою сторону, занявшись выгрузкой багажа. Наконец, мадам де Вальми обратилась ко мне. «Ну вот, мы на месте». Вообще-то говоря, это было и так понятно, но голос моей хозяйки звучал так приветливо, словно она произнесла «добро пожаловать». Бегло улыбнувшись мне, она отвернулась и пошла по гравию дорожки. Лишь подойдя ближе к дому, я осознала, какой он огромный и красивый. Квадратный фасад, к двери ведет широкая, изгибающаяся дугой лестница. Через арку слева можно пройти во двор и к различным службам. Позади замка ярко освещенный солнцем склон, где расположены огороды, склон поднимается в горы, заросшие лесом. Я видела все это неясно, как в тумане. Словно порыв свежего ветра меня опьянил яркий солнечный свет. Широкий простор и мелодия шепчущих деревьев. Кругом разлилось золотое сияние ясного весеннего дня. Воздух был холодный, ароматный, пахло сосной и тающим снегом. «Да, это вам не северный Лондон». Я прошла вслед за мадам по широким ступеням, мимо склонившегося в поклоне лакея в холл замка. Вначале я не заметила женщину, которая ожидала нас там, в нескольких шагах от высокой двери. Холл казался огромным. Такое впечатление создавалось в основном из-за того, что потолок был очень высоким, и помещение тонуло в полутьме. Пол, от которого веяло холодом, вымощенный квадратными плитами черного и белого мрамора, напоминал гигантскую шахматную доску. Напротив входной двери к широкой площадке поднималась лестница, освещенная прямыми лучами света, которые струились из окна с пятью стрельчатыми арками. На площадке лестница разделялась, поднимаясь двумя изящными дугами к галерее. Больше мне ничего не удалось различить, ибо яркий свет, проходящий сквозь арку высокого окна, падал прямо в центр холла, оставляя все вокруг в глубокой тени. Я несколько раз моргнула, чтобы привыкнуть к такому освещению. Потом послышался женский голос, и к нам подошла пожилая дама. Очевидно, это домоправительница мадам де Вальми. Коренастая женщина, которой, вероятно, уже минуло 60, с полным добродушным лицом и седыми волосами, собранными в старомодный пучок. Она была одета во все черное, а ее единственным украшением, если это можно назвать украшением, служила пенсне в золотой оправе, выглядывавшая из нагрудного кармана с цепочкой, прикрепленной к платью золотой булавкой. Ее спокойное лицо, немного переваливающаяся походка, облик в целом – все было воплощением респектабельности. Во всяком случае, в этой женщине не было ничего от скрытных, темноволосых и смуглых жителей Савои. Здороваясь с мадам де Вальми, она с любопытством взглянула на меня. У нее оказался приятный голос. Слова она выговаривала так, будто ей постоянно не хватало воздуха, быстро и, к моему удивлению, с ужасным акцентом. Мадам рассеянно отвечала ей. В потоке безжалостного света морщины на ее лице обозначились явственнее. Неожиданно она произнесла, глядя мимо женщины в черном, в темную глубину холла. «А как здоровье вашего хозяина?» «О, прекрасно, мадам! Последние несколько дней он был, простите, мадам, совсем не таким, как прежде, всем интересовался, строил разные планы. О, совсем как в прежние времена, мадам!» Она говорила с легкой фамильярностью служанки, давно живущей в доме, и на ее лице можно было прочесть искреннее удовлетворение тем, что она может сообщить хозяйке что-то хорошее. По правде говоря, большее удовлетворение, чем выразила сама мадам де Вальми. Мне показалось даже, что она нахмурилась. «Планы? О да, мадам, я не знаю, в чем они заключаются, но Арман Листок и хозяин долго беседовали насчет этого, наняли еще несколько человек для работы в саду, и приходил мастер, чтобы подсчитать, во сколько обойдутся работы, о которых хозяин говорил прошлой зимой. Между прочим, сейчас он здесь, мадам». Пошел проверить балкон западного фасада, где расшаталась кладка. Мне кажется, хозяин тоже там. Его лифт не стоял на первом этаже, когда Сидон затапливал камин библиотеки. Мадам де Вальми снимала перчатки быстрыми нервными движениями. Внезапно она произнесла. «Вы не знаете, были какие-нибудь известия о месье Ипполите?» «Мне кажется, были, мадам. Неделю назад от него пришло письмо». «Во вторник. Нет, в среду. Тогда же мы получили ваше письмо из Лондона относительно этой молодой леди». Она замолчала, переводя дыхание, и кивнула головой. «Да, так оно и есть. Письмо из Афин пришло в среду, потому что я помню, что в тот день Арман Листок был здесь и...» «Очень хорошо, миссис Седон. Благодарю вас». Казалось, мадам де Вальми не слушала ее. «Вы сказали, что хозяин наверху? Пожалуйста, пошлите кого-нибудь сказать, что мы с мисс Мартин уже здесь». «Я как раз сделала это, мадам. Хозяин настоятельно просил известить его о вашем прибытии тотчас же». «А, благодарю вас». Резко повернувшись ко мне, мадам сказала по-английски. «Ну вот, миссис Седон, это миссис Мартин. Я написала вам о ней в тот же день, когда известила хозяина. Мисс Мартин, миссис Седон – наша домоправительница. Она англичанка, поэтому вы не будете чувствовать себя совсем одинокой. Ее муж – наш лакей. Они сделают все, что в их силах, чтобы помочь вам освоиться у нас». «Обязательно!» – с готовностью подхватила миссис Седон. Она с улыбкой посмотрела на меня и энергично кивнула так, что золотая цепочка, висевшая у нее на груди, подпрыгнула, сверкнув. «Я уверена, все здесь будут очень вам рады». «Комнаты, мисс Мартин, приготовлены?» «О, да, мадам, конечно, я сейчас проведу ее по дому и все покажу, чтобы она немного освоилась». «Да, благодарю вас, но не сейчас. Она пойдет со мной наверх. Вы подождете ее?» «Конечно, мадам». Миссис Седон снова кивнула и улыбнулась. Потом, отдуваясь, она стала медленно, но решительно подниматься по лестнице, похожая на маленькое, деловитое буксирное судно. Мадам де Вальми повернулась, словно хотела заговорить со мной, но, посмотрев куда-то мимо, перестала теребить перчатки, которые сжимала в руках. «Леон!» Я не услышала звука приближающихся шагов. Быстро повернулась, но только через несколько секунд увидела, как темный силуэт, отделившись от других теней, наполнявших холл, плавно двинулся к нам. Я знала, чего ожидать, но все равно инстинктивно посмотрела слишком высоко, на уровень обычного человеческого роста, затем также инстинктивно опустила глаза. Неестественно короткий, словно обрубленный силуэт, бесшумно, как во сне, скользил по мраморному полу и, наконец, застыл на расстоянии 6 футов от нас. Жалость, отвращение, любопытство, горячее желание скрыть эти чувства – все это пропало, улетучилось, словно сухие листья под порывами ветра, когда я обернулась. Может быть, из-за театральной эффектности его внезапного появления? Только что он был просто тенью и вдруг совершенно бесшумно появился во плоти и крови. И к тому же, вряд ли Леон де Вальми мог вызвать жалость. Передо мной был крупный, красивый и сильный мужчина, молча сидящий в инвалидном кресле, который одним своим присутствием подавил всех, находящихся в холле. Слуги словно растаяли перед ним еще до того, как он остановился. Тишину нарушали лишь мерные шаги миссис Седон, которая, легонько пыхтя, поднималась по лестнице с левой стороны галереи. Очевидно, из-за неотразимости личности Леона де Вальми я с первого же взгляда не восприняла его как калеку. Это был самый привлекательный мужчина из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть. Правда, мой жизненный опыт весьма ограничен, но Леон де Вальми в любой компании не остался бы незамеченным. Возраст придал его необычайной красоте своеобразную утонченность, легкие морщины на щеках и седина – создавали впечатление изысканной изможденности. Белая грива волос составляла удивительный контраст с блестящими темными глазами и черными дугами бровей. Красиво очерченные губы были сжаты в тонкую жесткую линию, как бывает при сильной боли. Руки казались нежными, как у людей, не занимающихся ручным трудом. Кожа была мертвенно-бледной. Но Леона де Вальми никак нельзя было назвать инвалидом. Это владелец замка и глава рода де Вальми. И та половина его тела, которая не парализована, обладает удивительной жизненной силой. Здороваясь с женой и глядя на меня, он улыбнулся и от этого стал еще красивее. Я не могла понять, почему вдруг почувствовала какое-то беспокойство и отчего вообразила, что голос Элоизы де Вальми, представлявший нас друг другу, звучит напряженно и необычно звонко, словно туго натянутая струна. Глядя на мадам, я подумала, она его боится. Потом приказала себе забыть эти глупости. Такие мысли – плод моего романтического воображения, вследствие рассказов отца об изощренных интригах знати. Вряд ли здесь вдруг потянет адским запахом серы только потому, что этот человек выглядит словно падший ангел из поэмы Мильтона и появился как князь тьмы из темноты потайной двери. Я очень смутилась, когда пришлось нагнуться, чтобы пожать ему руку, но надеялась, что он ничего не заметил. Я ошибалась. «Вас уже предупредили?» — тихо произнес Леон де Вальми. Его темные глаза обратились к жене, стоявшей рядом со мной. Мадам приподняла руку, словно протестуя. Их взгляды встретились, и Леон слегка поднял брови. Он понимал все с первого взгляда. Чувствуя себя виноватой, ведь я скрыла, что знаю французский язык, я неуверенно переспросила. «Предупредили?» «О том, что Люцифер пал с небес, мисс Мартин». Я широко раскрыла глаза от удивления. «Неужели этот человек телепат? Может быть, он решил, что для полного эффекта никак не обойтись без запаха серы? Или, может, он считает, что чем-то походит на низвергнутого с небес ангела, чье имя только что назвал? Странно, но последнее предположение сделало его в моих глазах более человечным и ранимым. Не дав мне времени опомниться, он снова улыбнулся. «Простите, я пытаюсь изъясняться загадками. Я имел в виду несчастный случай, который, как вы видите...» «Я знаю, я просто была удивлена, потому что тоже подумала о Люцифере». «Поспешно и, как мне показалось, с излишней откровенностью», — сказала я. «Что вы говорите?» В его смехе послышались саркастические нотки. Однако, кажется, мои слова польстили ему. Потом он умолк и окинул меня внимательным, оценивающим взглядом. Я с опозданием вспомнила, что, собственно говоря, я здесь прислуга, а он мой хозяин. Почувствовала, что краснею, и сказала быстро, не задумываясь. «Кто-то рассказал мне об этом несчастном случае, это было в самолете по пути в Париж». «Да? Может быть, кто-то из наших знакомых?» «Да, кажется. Мы разговорились. Когда я сказала ей, что еду сюда, она вспомнила, что встречалась с вами». «Она?» – вмешалась Элоиза де Вальми. «Я не знаю, как ее зовут, пожилая дама из Леона или вроде того, не помню». «Кто бы она ни была, хорошо, что предупредила об этом», — сказал Леон. Он немного помолчал, опустив голову и глядя себе на руки. Потом медленно продолжил. «Вам может показаться очень странным, мисс Мартин, но, по-видимому, моя супруга не очень любит говорить о моем уродстве. А в результате многие испытывают шок при первой встрече со мной». «Да и я сам, хотя прошло уже 12 лет, испытываю весьма неприятные ощущения, когда читаю удивление и жалость в глазах тех, кто видит меня впервые. Может быть, мы с женой ведем себя глупо? Может быть, вы уже в душе осудили меня и сочли неврастенником? Но это очень понятная и легко объяснимая слабость, мисс Мартин. Мы оба достаточно долгое время делали вид, что ничего не произошло, и вряд ли будем испытывать благодарность к тому, кто развеет иллюзию». Он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Придет день, когда это больше не будет иметь значения». Он пожал плечами и криво улыбнулся. «Но пока что...» В его словах не чувствовалось горечи, лишь легкий сарказм. Но они оказались настолько неожиданными, что я была смущена и полностью обезоружена, потому ответила, не задумываясь, и, наверное, довольно глупо. «О, нет, пожалуйста, не думайте об этом. Как вы можете говорить об уродстве? Во всяком случае, его даже не замечаешь, честное слово». Я внезапно умолкла, испуганная собственными словами. Как могла какая-то Линда Мартин сказать подобное самому месье де Вальми? Только что нанятая гувернантка своему хозяину. Я даже не подумала о том, что он, возможно, намеренно спровоцировал меня. Чувствуя себя в высшей степени неловко под его взглядом, закусив губы, желая перенестись за 1000 миль отсюда, я пробормотала. «Простите, я не хотела сказать, я имела в виду только...» «Благодарю вас, дорогая». Голос его звучал совершенно серьезно, но в глазах мелькнула насмешливая искра. А затем он проговорил любезным тоном. «Мне кажется, Элоиза, что ваша, на удивление, глупая приятельница леди Бенчли до некоторой степени оправдала свое существование, порекомендовав нам мисс Мартин. Нам действительно повезло, что мы нашли вас, мисс Мартин, и мы счастливы принять вас в Вальми. «Надеюсь, нам удастся сделать так, чтобы вы чувствовали себя как дома». Он остановился. Снова эта искра во взгляде. «Может быть, я неудачно выразился. Мне следовало бы сказать так. Я надеюсь, что Вальми станет вашим настоящим домом». «Благодарю вас», — чопорным тоном сказала я. «Вы очень любезны. Я счастлива, что имела возможность получить эту работу и постараюсь...» «Постарайтесь сделать все, что в ваших силах? Вы правы, официальный тон успокаивает нервы много лучше брома. Почему вы так на меня смотрите?» «Простите, конечно, это не особенно вежливо, просто вы удивительно хорошо говорите по-английски», сказала я, немного запинаясь. «Черт бы побрал этого человека, неужели он всегда будет выбивать меня из колеи?» Я закончила свою неудачную речь, холодно прибавив: «Сэр». Он открыто засмеялся. Искренний смех, который поставил точку над нашей пикировкой и завершил эту не вполне понятную игру. Потом самым непринужденным образом перешел к другой теме и начал весьма внимательно и любезно расспрашивать меня о нашем путешествии и о том, какое впечатление произвела на меня долина Вальми. Мадам, улыбаясь, присоединилась к нему. Очень скоро, ободренная этой приветливостью, я успокоилась и окончательно пришла в себя. Я чувствовала себя с ними совершенно естественно. Более того, осознавала, что они мне нравятся. Трудно было устоять против обаяния Леона де Вальми, а он постарался проявить его в полной мере. И я, усталая, одинокая, взволнованная, легко поддалась ему. Поговорив с ними еще несколько минут, я почувствовала себя уверенно, вновь обретя достоинство и отбросив недавние подозрения, как пустые фантазии. Месье и мадам де Вальми – красивая и приятная супружеская пара. Я буду и дальше с ними в хороших отношениях. Буду наслаждаться жизнью в замке Вальми, снова найду себе семью, хотя бы и в качестве скромной гувернантки. Адский запах серы. Что за чушь? И все же очень скоро, вспомнив начало нашего разговора, я поняла, что под внешним блеском что-то скрывается. С этим человеком надо всегда быть начеку. Как-то сказал мой отец, и теперь мне стало ясно, что он имел в виду. Леон, как никто другой, умел привлечь к себе. В этом я нисколько не сомневалась. Чертовски привлекательный мужчина. Чертовски. Я намеренно употребила это прилагательное. Оно как нельзя лучше подходило к нему. Но, несмотря на весь его шарм, я все же была немного рассержена. Леон де Вальми вел со мной непонятную игру, и это мне не нравилось. Он заставил меня проявить жалость и сочувствие, в которых нисколько не нуждался. И такая реакция его позабавила. Я не пыталась объяснить даже себе самой, почему я так сразу и безоговорочно с головой окунулась в целое море лжи, придумав некую пожилую даму из Леона. Почему у меня никогда ни за что не хватит смелости признаться Леону де Вальми в том, что я говорю по-французски даже лучше, чем по-английски, и что я прекрасно поняла слова, сказанные им Элоизе, когда меня наконец отпустили, и я поднималась по лестнице к миссис Седон, которая ждала на площадке галереи. Он тихо произнес и при этом уверенно следил взглядом за мной. «Как бы то ни было, Элоиза, возможно, ты совершила очень большую ошибку».